Изначально я обдумывал несколько вариантов того, что могло меня ждать в крепости одиночества, ведь в каноне об этом мало чего было. В этой реальности тут был не пустой комплекс, не находилась куча роботов, а действовал слепок личности Джорэла, что был биологическим отцом Супермена. Также крепость не была ни космическим кораблем-колонией, ни просто базой в горе, она была настоящим кристаллическим дворцом, на взгляд обывателя-землянина, разумеется, или в этом есть доля истины. И это хорошо, так как сразу повышала вероятность того, что это библиотека знаний погибшего Криптона, а не просто уединенный домик Супермена. А если это библиотека Криптона и Джор-эл ее хранитель, значит он будет заинтересован в возрождении Криптона. Ну или нейтрализует меня, потому что осознает возможности супера у неконтролируемого разумного. А если все-таки не обезвредит сразу, то точно должен будет обучить основам, заодно привив контроль. Кал-эла воспитали добрым мальчиком, Джор-эл показал следовать за ним, но собственный клон, это очень непривычно для него. Дай ему время справиться с этим, но времени может и не быть, напомнил я. Да, поэтому я помогу тебе. Мы подошли к некому подобию стола, скоплению кристаллов, образующих ровную широкую поверхность. Ложись, проведем диагностику. Я последовал указанию и лег. В следующий миг меня окутало свечение, и я перестал чувствовать тело. Самое опасное, если просканируют и мою память. К этому я подготовился как мог, скрыв в глубине все ненужное и выпитив лояльность идеалам Супермена вместе с другими безобидными мыслями вроде «хочу жить». Как же я благодарен податливости и той дружелюбности своего разума в деле контроля своей психики. Прошло совсем немного времени, когда сканирование закончилось и меня отпустило. Какие быстрые тут технологии, однако. Скажи, как часто ты был под открытым излучением местной желтой звезды? Спросил Джор-эл, ознакомившись с результатами. Еще одна небольшая задумчивость с его стороны. В смысле, в космосе, каждый день. А что, воздействие желтой звезды на организм криптонца имеет определенные последствия. Она дает огромные силы, но действует и как сильный мутаген. Поэтому колонии рядом с желтыми звездами были запрещены, чтобы сохранить чистоту криптона. ХМ, становится понятней, почему криптонцы всей толпой не переселились туда, где они боги. Но как же одиночки? Разве они не хотели быть богами среди аборигенов? Таких ловили, как и других преступников, и отправляли в фантомную зону. Но вернемся к тебе. Сканирование показало, что ты криптонец, но с некоторыми генетическими дефектами. Непонятно, как ты вообще смог обрести самосознание, да и жизнеспособность под сомнением. Однако твое частое пребывание под прямыми лучами желтой звезды, видимо, подстегнуло естественную регенерацию. С этим можно что-нибудь сделать? Можно. Курс генной терапии решит эту проблему. Вот так просто. А с другой стороны, я и в своем прошлом мире видел нечто подобное, причем среди земных ученых. Интересно, почему тогда такую простую генную терапию не делать всем жителям и жить под желтым солнцем? Видимо, все не столь очевидно. Не просто же так от передовой цивилизации остались лишь одиночные представители. Стоило погибнуть одной планете и все, конец. Других колоний как не было. Странно это. А как же Кал-эл? Спросил я. Он тоже мутирует под солнцем. Да, но с ним иначе. Он был целенаправленно послан на Землю, как последний шанс, прямо перед гибелью Криптона и был подготовлен. К тому же он рос здесь постепенно и желтое излучение влияло на него через атмосферу планеты, а не напрямую. Он, в какой-то мере представитель новой расы, он, новый криптонец, с пафосом произнесла голограмма. Не очень-то он стремится возродить Криптон. Всему свое время, философски ответил Джор-эл, а сейчас, не будем откладывать и проведем первый сеанс, с этим лучше не затягивать. Первый раз он почти всегда особенный, в моем случае просто долгий. Я провел около 10 часов в кристалле. На самом деле я понимаю, что это какой-то специальный прибор, отличный от других кристаллов, но я их пока совершенно не различаю. Вот интересно, а какие-нибудь кристаллические человеки тоже смотрели бы на наше оборудование, не различая один кусок металла от другого? В общем, по окончании первого сеанса лечения, я чувствовал себя достаточно бодро, и по здравому размышлению решил таки поучаствовать в последней канонной разборке из один сезона. А на самом деле очень хочется узнать, как они так быстро сделали античип против того, что контролирует Лигу. От Джор-эла я отпросился под предлогом помощи Суперу избавиться от майнд-контроля, что даже не вранье. Но мы договорились, что ближайшие пару месяцев я проведу в крепости, дабы лечиться и попутно изучать премудрости криптонского бытия. Первым делом я посетил гору и одел свой биокостюм, защита прежде всего. Вторым делом я нашел команду по маячку в новом теле торнадо. «Привет, народ!» – громко поздоровался я, входя в жилую комнату одной из лабораторий Стар. В комнате присутствовали все, кроме Акваледа и Марси. Торнадо что-то ваял непосредственно в лаборатории, а еще тут была связанная канарейка, без сознания. «Кузя, где ты был? Мы не смогли тебя найти или связаться с тобой. А что случилось?» Проигнорировал я вопрос о своем отсутствии. «Пока тебя не было, много чего произошло», — сказал Робин. «Помнишь тот чемоданчик с биочипами, который мы захватили у Чешир? Это так называемый старотык. С его помощью вандал Свитш подчинил себе всю Лигу. А предателем, который проник и использовал его, был я, в лес Красный Стрелок. Тобой управляли, ты не виноват. Да и Меган уже стерла все подчиняющие программы. Кстати, где она и Калдур?» – спросил я. «Мы попросили королеву Атлантиды и других ученых помочь нам разработать средства против старотыка. Калдур и Меган отправились к ней с образцами. А Торнадо с доктором Серлинкрокет и доктором Спенс работают тут. И как прогресс? Пока еще не готово». «Понятно. Действительно понятно. Только в каноне сильно так умолчали о подробностях того, чем эти 16 часов занималась сама команда. А благодаря логам, считанным с наручного компа Робина, просканил устройство и расшифровал, мне известно, что они не балду пинали, а довольно активно мотались за учеными и материалами для их работы. «Привет, Торнадо!» – поздоровался я, зайдя в лабораторные помещения. «Привет, девушки! Им нет и 25 лет, сложно обращаться к таким на «вы». Хоть у одной я истощил технологию нанороботов, а другая работает в Кадмусе и приложила руку к проекту Мэтч. Девушки работали за компьютерами, а Торнадо в новом теле, за верстаком. Считав всю информацию с носителей, узнал, что Торнадо, оказывается, уже собирает прототип. А в Атлантиде королева Мера, она сейчас на 7 месяцев беременности, кстати, привлекла ученого Вулка, что исследовал ту медузу, которая пошла на основу чипов старотык, а сама работает над магической составляющей. «Привет, Кузя!» – поздоровался Торнадо, девушки тоже кивнули и снова уткнулись в мониторы. «Это тело лучше, чем мое старое на порядок. Как ты смог добиться таких характеристик?» «Довольно эмоционально набросился на меня этот андроид. Он все-таки активировал протокол эмуляции человеческих чувств. Это к вопросу о том, что делает нас людьми, тело или душа. Я прилежно учился и вообще это подарок». Отмахнулся я, «лучше расскажи, как эта штука», указал на прототип, «собирается нейтрализовать действие старотыка». В общем, я вовсю вникал в суть проделанной работы. За неимением времени эти ученые решили пойти по кратчайшему пути, внедрение модификатора с программой самоуничтожения вредоносного софта. Ломать не строить, однако. А потом Калдур и Меган привезли артефакт для внедрения магической составляющей. Тестирование на канарейке, подгонка, уточнение, и дальше уже дело техники. Пара часов, и у нас готовая партия чипов против старотыка. Недолгий брифинг, на котором составили план по освобождению Лиги и вперед. Как ни печально, но канонный вариант и тут будет более подходящим. Да, я могу пробраться в сторожевую башню и чипизировать всех сразу. Но, увы, как вернуть главную шестку, я не знаю. К тому же, я не думаю, что мне стоит встречаться с Свиджем и тем магом Хаоситом. Сильный он, этот Клэрион. Ладно уж, тогда подстрахую от лишних шишек и бессмысленных разрушений. Канари, Красный Стрелок и Торнадо пошли в сторожевую башню через телепорт, дабы отвлечь врага и взломать сигнализацию, в то время как мы проникли на корабле под невидимостью. С космолетами у Лиги тут какой-то дефицит, хотя, с другой стороны, есть же телепорты. Для того, чтобы Торнадо не палился своей новой платформой, я перенес верхний слой, броню, с его старого тела на новое. Его дизайн очень сильно похож на броню Железного Человека, и по пропорциям как раз получился эдакий костюм. Одной из особенностей получившегося у нас чипа было то, что он действует не один раз, а некоторое время, в течение дня. Это позволяло использовать его как защиту от повторного подчинения. Из минусов, избавляет от подчинения не мгновенно. С резинкой, аналог, Рид Ричардс из Марвела, Хаукменом, Атомом и Капитаном Атомом проблем не возникло, безинициативные марионетки. А вот когда через телепорт появились предупрежденные хиросы, уже вмешался я. Суперскорость решает. Шазам, Фейт и Айкон валяются без сознания с внедренным лекарством. Тройка Аквамин, зеленая стрела, Флэш была не сложнее. Видимо, скорость спидстера – это особое состояние психики, которое у марионетки соответствующее. Кстати, я понял, что скорость Супермена не связана со спидфорсом, а это его внутренние силы. Интересно, возможно ли Суперу использовать и спидфорс? Хаук-вумен, Вандервумен, Супермен и Бэтмен, марсианский охотник и зеленый фонарь, мех. Хотя, если выбирать между справиться легко и пафосно превозмогать, выберу первое. ГЗ сбежали прямо перед носом, как и всегда. Я получил подробные записи их телодвижений с находящихся здесь нанороботов, которые оставил при прошлом посещении башни Ляпота. Почему я не попытался остановить злёдиусов? Просто, а зачем? Что плохого они сделали? Чего они вообще хотят? Вот чего они хотят, я до конца еще не понимаю. Свитч наплел что-то про эволюцию человечества и достойное место в космосе. Но это явно какая-то дичь. Из канона мне известно про союз с Дарксайдом. Хотя по поставкам оружия с Апокалипса это очевидно. Против кого? Из существующих в комиксах персон на ум приходит ТН. Новые боги с Генезиса. Когда-то что-то слышал про некоего антимонитора, но слишком мало информации. Пока могу предположить только банальный передел власти, только на уровне галактики. Типа современные злодеи выросли из пеленок стать повелителем мира, планеты перешли на стать повелителем галактики. По крайней мере свет тут ни Цербер и Жнецов не предвидится, надеюсь. ХМ, а Супер справился бы со Жнецами? Поздравляю, команда, произнес Торнадо, валяясь с оторванными конечностями. Против силушки Супермена и Вандервумен не попрешь, вы выиграли схватку. Торнадо, ты чего валяешься? Возмутился я, активируй протокол 72. Оторванные конечности пришли в движение и буквально влетели в пазы в теле. А ремонтные нанороботы залатали дыры, испортился только внешний слой брони, внутренности благополучно отсоединились без повреждений. Как только Торнадо встал на своих ногах, в центре зала появилась надпись с датой 0000, 1 января, а женский голос произнес: «С Новым годом, Лига справедливости!» И заиграл новогодний рингтончик. Новогоднее настроение, все дела. Мне следовало сделать это давным-давно. Уолли подхватил на руки Артемиду. «Неужели?» — усмехнулась в ответ девушка, и они поцеловались. Коннер с Меган от них не отставали. И тут у меня мелькнуло сожаление, что я сделал для Торнадо мужицкую внешность. Раньше, будучи человеком, я перестал отмечать праздники. Любые праздники, будь то день рождения, Новый год или 9 мая. Может, так получилось из-за не совсем удачного детства, или всему виной некоторые книги, а может, просто одиночество. Но сейчас, будучи супером, праздновать праздники и праздно проводить время, желания не прибавилось. Зачем праздновать, если хорошее настроение я могу иметь всегда? Зачем обязательно дарить подарки в какой-то день, если они не от всего сердца? Зачем отмечать даты и события, память о которых утеряна или искажена в угоду политической и экономической прихоти? Был бы повод, но я не пью. Так что я просто ушел, оставив народ соблюдать традиции. Некоторое время спустя меня нашла Затанна. Я успел подержать в руках кольцо зеленого фонаря, заодно помог оклематься, и размышлял, увы, пока не мой уровень технологий. Я вздохнул. «Пора?» – спросил подошедшую девушку. «Угу, тогда пошли». Мы подошли к Фейту, который уже успел прийти в себя. «Доктор Фейт», — обратился я, — «у нас к вам есть одно дело». Фейт смерил нас внимательным взглядом. «Я слушаю. Как вы познали сегодня на себе, один сильный маг не смог ничего противопоставить силам зла и хаоса. У супера по умолчанию нет силы убеждения, поэтому правильная речь — это целиком моя заслуга. К вопросу о том, кто ты без суперсил, понимаю, что вас уже все достали с этим, да и вы в своем праве. Мужика три раза кинули, это ж надо. Мы с Затаной провели ритуал и нашли для вас подходящее тело. Два сильных мага лучше, чем один». Оставив Затанну с Фейтом, дальше они сами разберутся, я пошел в зал заседаний, заседальческий зал, где собрались наиболее активные члены, мозги, планировщики и стратеги. Все, что я раньше знал о себе, было ложью, ныл красный стрелок, я не герой, и никогда им не был, я предатель. «Пешка, Рой, все будет», — попыталась успокоить парня Дина. «Я не Рой, я не знаю, что я такое. Я знаю, что должен найти настоящего Роя. Я должен спасти Спиди». «ПФФ», — фыркнул я так, чтобы все слышали, — «ты это нам с Коннером скажи. Вы не были предателями. Коннер был запрограммирован так же, как и ты, и мы были созданы как замена Супермену, но так, чтобы подчинялись тем, кто нас создал. И вообще, с чего ты взял, что ты клон, а не настоящий Спиди, или его брат-близнец? Кто сказал, что ты клон, и насколько ему можно доверять? И что, если настоящий Рой давно мертв? Что тогда, истерично наложишь на себя руки? Если настоящий Рой такой нытик, он что, тоже самоубьется? Полегче, парень, осадил меня зеленая стрела. Я лишь пожал плечами и сел за стол. Повисло молчание. Лицо Роя выражало глубокую задумчивость. Уже хорошо. Ух, был бы я горемостроителем, лучше заховал Чешир себе. Но раз уж там Любов, да дети, то пусть хоть папа не будет таким нытиком. Страж уже прочесывает Кадмус, сказал Бэтмен, несколько разрядив обстановку. Откуда тело нытика оригинала увезут в горы? Как все уляжется, можно будет слить координаты Лиги. Или не стоит отдавать парня в руки наших хероистых паладинов? Что-то еще не так, произнес Калдур, когда Рой, Коннери и Зеленая Стрела ушли. Бэтмен и Робин переглянулись. Лига была под контролем Савиджа весь день, сказал Робин, выводя информацию на общий экран. Мы определили, что делало большинство в это время, но не знаем, где были эти шестеро 16 часов. Шестеро – это Супс, Бетс, Чудо-баба, Зеленый Фонарь, который негр, Орлица и Марсианский Охотник. 16 часов, проговорил Бэтмен. Что же мы делали? В холле сторожевой башни я вешал один эксклюзивный календарик. Примечание к части. Крепость одиночества. http://www.virit.somimagisblocksunder.virit.2011.11.fortress.of.solitude.2000.jpg. И тут немного http://www.leviinternitrutsam.munit.alexander.sorvus.galleri.post81709458. Глава 10. На пару месяцев я пропал для мира, всецело уйдя в изучение криптонского наследия, непрерываемое даже во время оздоровительных процедур, которые как раз давали время переварить полученную инфу. Месяц, много это или мало для усвоения знаний целой космической цивилизации, до сих пор считающейся одной из самых развитых. Практика показала, что более чем один человек потратит на изучение доступных источников знаний по своей специальности не более 5 лет, с перерывами на сон, еду, прочее. В чистом же времени, имея абсолютную память, это время существенно сократится. Учитывая, что сильно углубляться в историю, быт и прочую важную, но бессмысленную шелуху я не стал, ограничившись необходимым минимумом почетного гражданина, на важные достижения науки и техники месяца хватило с лихвой. Уж теперь-то для меня все эти кристаллы столь же понятны, как земная техника. В действительности в крепости нет ничего лишнего и ненужного. Каждый кристалл имеет свое назначение. Также я узнал, что крепость действительно является резервной автообновляемой копией Криптона, предусмотрительно заныканной на Земле как раз на случай бабаха, автообновляемой в том смысле, что имела связь с метрополией и получала все последние данные. Разумеется, таких хранилищ несколько, но для надежности инфа о местонахождении других подобных отсутствует, о них можно узнать только из центрального мира, который и бабахнул. Хитрость еще в том, что активируются такие нычки только от родовых ключей, ключи, конечно же, только у элиты, один из которых прилетел вместе с Суперменом в спас корабле, все-таки сын видного ученого как-никак. Крепость – многофункциональное сооружение. Помимо базы знаний она представляет собой и научную лабораторию, фабрику, колонию, непосредственно крепость, а также дипломатическое посольство, то есть это еще и дворец. На вопрос, почему не наделать клонов и не возродить Криптон, был послан учить матчасть. И действительно, я не один такой из себя умный. Подобные эксперименты неоднократно проводились, но по непонятной причине все такие колонии оказались нежизнеспособны. Насчет кристаллов, это не настоящие кристаллы, хотя внешне похожи. Криптон, как я и думал, оказался не просто планетой под красной звездой с повышенной гравитацией, а имел в своих недрах один довольно редкий ресурс, которого на Криптоне было больше, чем где-то еще. Естественно, он или остался от прошлой древней расы, история умалчивает, но факт есть. Именно благодаря ему криптонцы получили скачок в своем развитии. Благодаря нему они отказались от колоний, и он стал причиной гибели планеты. Вот что происходит, когда технологии опережают нравственное развитие общества. Криптон не был раем, его жители не были праведниками. В целом, криптонцы были теми еще мудаками, как и люди сейчас. Только у нас есть палка, а у них была ядерная ракета. Этих криптонских кристаллов относительно другого космоса на Криптоне было много, но в абсолютном значении, такой же дефицитный и редкий ресурс. Поэтому на Криптоне не увидеть хрустальных городов. Именно эти кристаллы стали криптонитом, что я узнал, изучив прихватизированный у Лютера образец. Кстати о Лютере. Один раз я таки совершил вылазку в его владение. На новом оборудовании крепости я смог в достаточной мере разобраться в технологиях апокалипса, не зря прятал оружие в тех стычках, и, конкретно, в устройстве отцовской коробки. Да будет телепорт. Отрубленные когда-то руки-ноги паразита удалось разобрать на атомы и привить способности своему биокостюму, что дает широкие возможности в воздействии на одаренных, начиная от сканирования способностей прикосновением, до их откачки и блокировки у носителя. Вообще, свой биокостюм я сильно проапгрейдил, подтянув, теперь уже, до приемлемого технического уровня. Во-первых, не пожалел и внедрил элементную базу из криптонских кристаллов, что дало просто божественные защитные характеристики. На самом деле просто высокую защиту от всевозможного негативного воздействия, пробьет либо что-то очень специфичное, либо достаточно мощное, чья энерговооруженность и пропуская способность больше. Также добавилась соответствующая маскировка, сенсорная система и походный набор инженера-ученого. Побезопаснее стало летать по космосу вдали от солнышка, соответствующие кристаллы обеспечивают мой 10-кратный резерв. Во-вторых, теперь у меня есть телепорт, который все называют бум-труба. В-третьих, прокачал различные барьеры. Кинетические атракили разные энергетические, что были в арсенале как Криптона, так и Апокалипса. Обязательно не забыл и про что-нибудь обездвиживающее, парализующее, усыпляющее, а то обязательно бывает так, что надо не убить, а нечем. Неплохо получилось. Жаль только, что нет ничего вроде пространственного кармана. Ах да, разумеется, криптонит и красное солнце в таком костюмчике опасности не представляют, если не быть идиотом и ходить в полной маске, конечно. Криптонит это, как и говорилось в каноне, радиоактивные остатки планеты Криптон, а по сути, испорченные кристаллы, испускающие определенное излучение, на которое так остро реагирует криптонский организм. Хм, надо будет попробовать его как-нибудь очистить, но для этого нужно больше криптонита, и неплохо было бы раздобыть другие его разновидности. Где лучше всего искать криптонит? Нет, не на Земле. Супермена тут знают уже давно. Он начал свою херойскую карьеру аж в 1998 году, а на дворе 2011. Как ни странно, но как только Лютер прознал про свойства криптонита относительно своего объекта интереса, то сразу же собрал что мог себе на склад. Часть смог урвать Бэтмен. Остались, пожалуй, лишь редкие небольшие кусочки. Все источники под пристальным надзором и чуть что будут сделаны соответствующие выводы. Так что лучшим вариантом остается космос. Я как раз хотел поглядеть на развитое космическое общество. Отправиться в космическое путешествие для меня не проблема. Координаты миров для телепортации были как в крепости, так и в отцовской коробке, знание языка туда же. Курс генной стабилизации успешно закончился, но цвет глазок я решил оставить, надо же иметь свои отличительные особенности. Проблему всех клонов, фиксация в одном возрасте, тоже поправили. Закончил я и курс молодого бойца Криптона. Могу теперь профессионально бить рожи, зачем? Правильно, незачем. Кстати, Суперу мы с Джорелом решили ничего не говорить, он еще не готов и может неправильно понять. Команде и Лиге как всегда наплел про свои дела, а Затан не стало ни до мальчиков, успешно вернувшийся отец, хоть и усмирил свои собственнические, ну или родительские, чувства, но проделанная девушкой работа по спасению родителя стала тем рубежом, после которого за обучение Затаны взялись с двойным усердием теперь уже целых два сильных мага, Фейт Норм мужик оказался. Помимо обычных супергеройских событий, которые я благополучно пропустил, было одно примечательное. Погибла мать будущего бестбоя. Она разбилась, съехав на машине с отвесной скалы. Учитывая, что жила она аккурат на границе двух враждующих государств, в нашем мире аналогично Израилю и Палестине. Видимо, она очень любила своего сына, раз не уехала оттуда даже после того, как его смертельно ранили. Меган спасла мальчика, перелив свою трансформированную кровь, в результате чего парень не приобрел способности к трансформации. В общем, в команде новый член. А 1 февраля королева Атлантиды родила от Аквамена сына, которого назвали Артуром. Планета Римбар – негласная столица для не совсем честных разумных в цивилизованной части космоса. Однако именно тут можно узнать все самые свежие новости. Этот Римбар можно смело сравнить с городом Руанпур и за ними Черная Лагуна. Есть как вполне чистые цивильные места, так и откровенные помойки. И, конечно, все крышуют. В общем, таких мест много, порядки их известны, все в порядке вещей. На такое я лишь пожму плечами и пойду по своим делам. Если брать одну только Землю, то там ежеминутно умирает 100 человек. Что же творится в целом по галактике? Сразу, как я вышел из телепорта, я ускорился и, попутно взломав местные системы, здешним сетям есть куда расти, это вам не Криптон, направился на поиск и взлом закрытых хранилищ данных. Зачем все это? Есть надежда, что мне удастся встретить Брайниака раньше канона, а у него должен быть криптонский город. Еще можно попытаться найти мир войны, космическую станцию, очень похожую на звезду смерти из Звездных войн. Правительства, синдикаты, кланы, даже если у них завалялась технология чтения прошлого, позволяет увидеть, что происходило в прошлом на некоторой местности, даже если они смогут узнать, что здесь кто-то был, все равно увидят лишь бесформенное нечто, криптонские стелс-системы, да и одет я в стандартный закрытый костюм без знаков отличия. Увы, по Брайниаку и миру войны никакой свежей инфы не было, зато мелькнуло одно примечательное имечко, Диспера, боец, охотник и вообще альфа-самец. По канону у него были интересные магические способности и занимательный барьер. С барьерами и у криптонцев было все хорошо, даже очень, но вот с магией они не дружили, кристаллы с ней не взаимодействуют, как и сами криптонцы. И, пожалуй, нет, не буду я убивать этого Диспера ради сомнительной радости засветиться. Лучше пойду потырю технологии Империи Рич, это те самые, которые создали синего жука. Они тут настолько круты, что с ними считаются даже зеленые фонари. А на апокалипс ходить, себя не уважать. Схема проста. Телепортация к окраинному миру Империи Рич, ускорение, сканирование, обработка языка, сканирование баз данных, обработка первичной информации. Еще парочка миров, центральный мир, закрытые местные НИИ. При грамотном планировании и качественном техническом обеспечении остается лишь рутина. Хотя осторожность требует времени, неделя пролетела на диво шустро. Не сказать, что они так уж высокоразвиты, на мой взгляд, но парочка интересных технологий найдется. Нанороботы, живой металл, соединение сознания с ИИ. Теперь понятно, как из 10-сантиметрового жучка образуется целый костюм с разнообразным вооружением. Эх, а я шел сюда в надежде заполучить пространственный карман. Больше ничего интересного тут нет. На новый генезис тоже не пойду пока, хотя надо бы, но не хочется. Не заглянуть ли к зеленым фонарям? Жила-была одна раса синекожих человечков. Жила, развивалась, изучала мир, бессмертной стала. Потом много чего было. И вот, как-то раз, решили они создать величайших защитников Вселенной, корпус зеленых фонарей, основанный на мощнейшем аспекте, воле, зеленого цвета. Планета стала их новым домом. Вселенную поделили на 3600 секторов, на каждый из которых приходилось по 2 члена. Хорошая сказка, не так ли? Но да ладно, кому какое дело до того, что только в одной галактике Млечный Путь до 100 тысяч цивилизаций, а в известной, хотя бы людям, Вселенной насчитывают порядка 100 МЛРД, галактик. А нет, совсем забыл, на АЭ лучше не ходить, а хорошенько подумать и отложить эту идею, ибо сразу понятно, что без кольца вряд ли что светит, да и синекожие коротышки те еще уродцы, на своей территории особенно. Ну и ладно, тут фонари все равно понерфленные, из полезного для меня только создание псевдоматериальных структур, да и где искать синих фонарей тоже неизвестно. Отложим эту идею на будущее. Настало время идти за криптонитом. Идея уничтожить весь криптонит, как это сделал Ультрамин в своей реальности, очень даже здравая. Да только, как же весь этот криптонит найти? Какой-нибудь криптонитовый сканер это хорошо, но в космических масштабах вряд ли будет работать. Я же смог додуматься только до сложного, а вернее, трудоемкого способа, смоделировать взрыв и рассчитать разлет обломков. Это сложно. Криптон взорвался давно, и звезды поменяли свое положение. И мало ли что могло повлиять на полет, бабахнуло там уже хорошо, раз останки планеты не задержались в системе с красным гигантом. С космической картой того времени проблем не оказалось, В крепости одиночества она была, а вот промежуток до настоящего дня пришлось формировать из данных других близких и достаточно развитых цивилизаций. Долго ли, коротко ли, но примерные траектории крупных обломков я рассчитал, пришлось знатно помотаться по космосу и свозить все данные на обработку Джорилу. Уничтожать криптонит я смысла пока не видел. Складировать же такое в окрестностях Земли или Криптона точно не стоит, и лучше не в одном месте. Я прыгал по расчетным координатам, проводил осмотр летящих камушков, присматривал подходящее место для схрона и, собственно, хоронил. Но не боярское это дело, схроны копать, да и дробить самому здоровенный кусок криптонита не лучшая идея самоубийства. Поэтому все делали роботы под руководством и моим контролем. Слава роботам! Тормозил летящую на большой скорости глыбу, конечно, я сам, а роботов собрать, когда открыты двери космоса ПФФ. Как только появились первые партии криптонита, начались и эксперименты. Тертый криптонит, жидкий криптонит, газ. Затем перешли на смеси и примеси. Воздействие и взаимодействие образцов. Было весело. Очищенный криптонит, увы, очистить до конца так и не получилось. Но был замечен интересный момент с его самоочищением под воздействием кристаллов. Только этот процесс жутко медленный, пара тысяч лет минимум. Зато процесс идет при соотношении 1:1000 настоящего с очищенным. Остальные разновидности криптонита, найденные в процессе, хоть и имели разный эффект, но, по сути, работали как временные излучатели, по типу тех щитов, что я взял у Коннера. Длительность воздействия зависит от энергоемкости. Забавно, что умные кристаллы могут повторить все спектры излучения криптонита. Внезапно, у меня появилось оружие против Супермена. Так прошло еще несколько недель, пока, наконец, я не обнаружил один долгожданный космический кораблик. Говорить о своей находке я никому не стал, даже Джорилу. Найденный корабль я, во-первых, освободил от криптонита, а во-вторых, отключил программу полета. Сейчас он работает только как стазис-капсула, внутри которой мирно спит прекрасная девушка с Криптона, небезызвестная Кара Зор-Эл, кузина Супермена, известная также как Супергерл. И вот я думаю, а стоит ли пробуждать ее сейчас, тем самым впутывая ее во всю эту супергеройскую муть, или подождать, пока я не найду Брейниака с криптонским городом. Да, я действительно планирую возродить Криптон, только не на Земле, а в подходящем для этого месте, с красной звездой и кристаллами, идея их имитации из очищенного криптонита, с вкраплениями настоящих, уже обдумывалась нами с Джорилом. Все же, девочка-подросток, привыкшая к своей культуре, и отсталая цивилизация Земли с другими ценностями, хотя какие они другие, были бы другими, Криптон бы еще существовал. С другой стороны, она как никто другой из известных мне криптонцев сможет заняться возрождением Криптона, ибо мне оно не сильно надо, но было бы неплохо. А так, подучу ее, подготовлю, подсоблю, а дальше и сама справится. Оба варианта хороши. В одном меньше возни сейчас, в другом меньше возни потом. По-хорошему, осталось только спросить мнение самой девушки. В сознание Кара Зор-Эл пришла рывком. Буквально мгновение назад, с ней прощались ее родители, и вот, она уже очнулась в спасательном корабле. Кара была смышленой девочкой, поэтому быстро взяла себя в руки и провела диагностику систем корабля. Нужно определить, добралась ли она туда, куда надо и не возникло ли проблем. Бортовой компьютер показал, что в рабочем состоянии остались только системы жизнеобеспечения, а за бортом есть пригодная атмосфера и гравитация, причем совсем как на Криптоне. Что же произошло? Неужели она вернулась домой? От этой мысли сердцебиение девушки заметно участилось. Но выпрыгивать голышом в неизвестность, тот еще способ самоубийства, что поделать, глупо носить одежду в космосе во время анабиоза, особенно в период бурного роста тела. Поэтому, сначала, Кара облачилась в закрытый защитный костюм. Странно, что внешние камеры на обшивке не работают. Однако, когда девушка вылезла из корабля, то оказалась в обыкновенном просторном помещении ангарного типа. Кара хоть и не часто бывала в подобных местах, но все равно приметила характерные для криптонцев детали. Особенно ее заинтересовал терминал резервной связи, по совместительству служащий универсальным помощником. На экскурсиях о таких рассказывают в первую очередь. Посмотрев на сильно потрепанную обшивку своего корабля, Кара вздохнула и направилась к терминалу. Первым делом она узнала свое местоположение и дату. Переведенный в текстовый режим, мало ли что, не стоит тревожить местных обитателей, терминал выдал. Вы находитесь на реабилитационной станции при сортировочно-складском комплексе 11, в системе КАРА. Дата же вызвала шок и неверие, прошло почти 30 циклов с момента вылета. Как же так, что с родителями, что произошло? Из прострации ее вывело предупреждение о входящем вызове на терминал от главной управляющей станции. КАРА помедлила, но решила ответить. Компания живого разумного всяко лучше, чем безжизненный терминал. КАРА Зорэл, послышался юный мужской голос, мне сообщили, что ты очнулась. Я скоро подойду, можешь пока пройти на кухню. Эх, жаль, еда только синтезированная, ну да не с голоду же помирать. Ладно, чувствую себя как дома, я скоро буду. И не успела КАРА что-либо ответить, как звонок прервался. Делать нечего, и девушка решила последовать совету, пойдя по появившейся на полу пунктирной линии. К тому же, внезапно, стоило подумать о еде, как у КАРА заурчало в животе. Ничто так не отвлекает от проблем, как голод. Правильное психологическое состояние в любом деле – это самое главное. Суровая правда, завернутая в мягкую обертку из привычного окружения, должна помочь построить адекватные взаимоотношения без лишних истерик и срывов. Ради такого не жалко построить отдельную станцию со всеми удобствами, а главное, с идентичными криптону условиями жизни. Нашелся подходящий астероид на другом конце системы со схроном криптона. Поэтому КАРА сейчас обычная криптонская девушка без суперсил. И еще, как это не покажется странным, я предпочитаю строить отношения на правде. Ложь имеет неприятное свойство всплывать в самый неподходящий момент, порождая ошибки. Другое дело, что и правду надо уметь правильно говорить, в нужном контексте и определенными словами. Кто там сказал, что говорить правду легко и приятно? Конечно же, я контролировал весь процесс с пробуждения от и до, и реакция КАРА мне понравилась. Костюмчик интересный, темно-синий с красными вставками, а на груди и спине символ дома эльфов, пресловутая S. Я же решил не заморачиваться со своим внешним видом, мне удобно ходить в комбинезоне без символов, да и защита, опять же. Когда я подошел на кухню, КАРА уже успела поесть и заметно расслабиться. «Привет», – поздоровался я, на криптонском, наелась. Ненавижу глупые вопросы, но без них иногда никак. Да, было вкусно. Девушка улыбнулась, с интересом рассматривая меня. Я ведь был без маски и выглядел как ее ровесник. Хорошо, я жестом пригласил КАРА пересесть в кресло, его криптонский аналог, и сам расположился в таком же напротив. Давай сразу на ты, а то здесь все равно никого нет, кроме нас. КАРА кивнула, устраиваясь поудобнее. «Кто ты, я знаю, можешь не представляться. А меня зовут Кузя, я тут главный и отвечу на твои вопросы. Что с криптоном?» Сразу же выпалила КАРА. «Я ждал этого вопроса. Ты была в полете 30 циклов, криптонских лет, из-за того, что твой корабль попал в поток радиоактивных обломков планеты Криптон. Криптон погиб?» Слегка севшим голосом спросила КАРА. «Да». В комнате повисло тягостное молчание, но истерик не последовало. Успокоительное в еде все-таки. Какая из девушек может спокойно воспринять весть о гибели семьи? Кто-нибудь выжил? Все, кто был на планете, погибли. Увы, но журнал регистрации полетов в хранилище не передавался, поэтому нельзя сказать точно, остались родители КАРА на планете или улетели на поиски Брыняка, как было в некоторых канонах. А ты, со мной все не так просто. Сейчас я занимаюсь тем, что вылавливаю осколки криптона на предмет разного. Тебя вот нашел, я улыбнулся, а из выживших криптонцев я знаю только одного, твоего кузена Калэйла. Его родители все-таки отправили на Землю. Правда, он сейчас уже здоровенный совсем взрослый мужик, а не годовалый ребенок. На лице КАРА промелькнула улыбка. Хорошо, но про других криптонцев, кто был тогда за пределами криптона, я не слышал. А что дальше? Неужели надежды нет? А во, вместо апатии она задумалась о будущем. Какая разумная няша. «Даром что голубоглазая блондинка. Ты знаешь о хранилищах?» – спросил я. КАРА отрицательно покачала головой. «Естественно, кто доверит стратегическую секретную информацию школьнице? Это такие базы знаний на случай гибели Криптона. Так вот, я нашел одну такую. И в хрониках Криптона обнаружил один интересный момент. Брыняк». КАРА слегка дернулась, когда я произнес это имя. «Вижу, ты знаешь, кто это? Похититель городов, уничтожитель цивилизаций. Вот только Криптон уничтожил не он, но сейчас важно другое. Возможно, столица Криптона, Кандар, еще существует и находится у этого существа. Ты хочешь найти Брэйниака и забрать у него Кондор? Сложить 2 и 2 нетрудно. Я утвердительно кивнул. Думаешь, сможешь его победить? В ее голосе мелькнули нотки страха, но успокоительное еще действовало. В мире нет ничего непобедимого, я пожал плечами, на всякого большого всегда найдется кто-то еще больший, на всякого маленького, кто-то еще меньший. Найти бы вообще этого Брэйниака. Шпионскую сеть нанороботов я на Римбаре оставил, но инфы нет. В спячку он впал, что ли? Постепенно разговор увял, а Кару резко потянуло в сон. Вот и хорошо, пусть переварит все, что она сегодня узнала. Не просто так утро вечера мудренее. Как только девушка заснула в мягком кресле, я аккуратно перенес ее в спальню. Реабилитационный комплекс же, тут даже бассейн есть. Раздел, нанороботы творят чудеса, и уложил на широкую кровать во шелках, вернее, его высокотехнологичном аналоге. Криптонские девушки весьма красивы, но селекция и генная терапия не спасли от гибели. Правда, осознание этого не мешает мне наслаждаться красотой мило посапывающей девушки. Интересно, они все такие миленькие, когда спят. Примечание к части. Корпус синих человечков и деление на секторах ТТП ИМК-4 Викианоцакия нет ЦБ 20 триллионов 90 миллиардов 809 миллионов 20 тысяч 918 Марвил ДЦ и Магис ДД 1 Спацесит Сторс 01 ЙПГ. Взрыв криптона ХТТП РИК 14 Девиантарт нет 40 ЦФФ 2013 204 34 Ман оф Стейл Хефати оф Криптон Паги 6 Бэй Прард Д 6 БПН 43 ЙПГ. Супергерл ХТТП Шадов Манелла Девиантарт Сомарт Супергерл 370 миллионов 424 241. Глава 11. Пока Кара отдыхала, я, взамен нещадно порванной одежды, сделал для нее аналог своего биокостюма, правда, без магии. Все-таки для магической составляющей нужна некоторая выдержка. А так, заскочил на Марс за уже готовым экземпляром, модифицировал генетику, досоединил с техникой. Получилась эдакая лайт-версия моего, но с учетом накопленного опыта. А ведь такой костюмчик может успешно носить любое живое существо, не то что обычный человек. Да и возможностей у него побольше, чем у экзоскелета синего жука будет. Хм, мне уже можно начинать бояться, что, следуя всем канонам, биокостюм должны украсть. Все склады криптонита я создаю по принципам. Скрытность, простота и удаленность от населенных областей космоса. Под склад используются крупные астероиды, но только в системах с малым коэффициентом полезности, неблагоприятная активность звезды, нежилые планеты, малое количество ресурсов. Сами склады устроены как можно проще. Искусственная полость, заполненная зеленым криптонитом, все остальные виды достаточно редки, поэтому отправляются в крепость на опыты, и пассивная маскировочно-защитная система, особое покрытие стен и газ. После того, как я заторможу осколки, роботы разбирают и сразу же их очищают от лишней породы, а затем сортируют. Я основательно изучил галактический опыт по добыче ресурсов, технологии Криптона и Империи Рич стали хорошим подспорьем для создания эффективной передовой техники. Производительность нанороботов для крупных производств крайне мала и невыгодна, но у меня была планета-свалка, я сам и куча энергии. Так что шахтерский кораблик был готов быстро. Продвинутых ботов поменьше создал в крепости. А когда обнаружили Кару и возникла потребность в жилой базе, пришлось осваивать строительство, главными в котором оказались климатические и гравитационные установки. Сама база была такой же скрытой, как и склады, также в полости астероида, только заполнена жилыми помещениями. Ангар для корабля, куда не сможет никто влететь, ибо входов-выходов не предусмотрено, либо телепортом, либо бурить, кухня с гостиной, десяток жилых комнат, законсервированных, кроме одной, с гигиеническими помещениями, а остальная куча пространства отведена под все прочее, что захочется, от бассейна с фруктовым садом, до лаборатории. Ну и технические помещения, конечно, все без особых изысков. Криптонский интерьер космических сооружений не изобилует изысками. Из оборонительных систем нет ничего, ни роботов, ни турелей, ни бомб, даже и нету, только программа. Зато и есть на шахтерском комплексе. У него нет ограничений по развитию, впрочем, как и доступа в интернет, местные галаниты и прочие экстранеты. Я сам формирую его базы данных, ну и беседую по возможности. Все жду, когда задаст вопрос, есть ли у него душа. Однако в этом мире сильно беспокоиться по поводу восстания машин не стоит, тема и тут обсосана и обкатана как до множества полных истреблений, так и до мирного сосуществования. Так что я даже не стал урезать возможность самовоспроизводства рабочих единиц шахтерского комплекса. Если мой и захочет, то сможет уйти создавать свою машинную цивилизацию с репликаторством и убийствами мешков с мясом. Жаль, всей научной мощи передовых цивилизаций в деле постижения генетики не хватает для создания симбионта аналогичного Веному из Марвел. Хотя, без русского попаданца будет не столь интересно, не так ли? Когда Кара проснулась, я занимался очередным криптонским метеоритом. Не дело оставлять свое хозяйство без присмотра, контроль и еще раз контроль. Так что для незаметности, скорости и надежности, информация передается через микротелепорты. Прелесть бум-труп состоит в том, что они действуют мгновенно и их практически нельзя заблокировать, для этого нужно очень много энергии или мощного колдунства. Из недостатков, необходимость знать координаты точки выхода. А так как оставлять на складах полноценные телепорт-установки глупо, пришлось придумывать одноразовые сигналки. А на жилую базу я просто отправлял контрольные сигналы раз в полчаса. Поэтому, когда я вернулся, Кара уже успела найти оставленный в виде браслетика биокостюм с гайдом. Девушка увлеченно изучала он и гайд и, устроившись на кухне, обедала. Время в космосе имеет мало значения, если ты никуда не спешишь и не нуждаешься в какой-либо периодичности. Еда, сон. Конечно, у меня есть календарь в компьютере, но я за ним не слежу. Хм, как бы так не заработаться на пару десятилетий. Так и вижу. Прилетаю на Землю через десяток лет, а все уже такие взрослые. Ну или мертвые. Хорошо отдохнула, поздоровался я, войдя на кухню. А, Кара отвлеклась от голоэкрана, с которого я изучала гайд. Да, чувствую себя хорошо. И спасибо за, одежду. Девушка замолчала, немного смутившись. А скажи, это ты? Нанороботы, ответил я, не дослушав. Очевидные вопросы для демонстрации перевел с руки на руку небольшой рой этих маленьких машин, и да, не переживай, я видел тебя голой еще в твоем корабле. Девушка смутилась еще больше. Я бы пошутил про то, что ты можешь, в качестве компенсации, посмотреть на голову меня, но это будет слишком пошло, поэтому не буду. Хорошо хоть, что на Криптоне не принято обязательно жениться, если увидел даму голой, но и чрезмерная нагота не приветствуется. В этом отношении криптонцы вполне земляне. В общем, джентльменским голосом произнес я, надеюсь, этот многофункциональный костюм послужит достойной компенсацией за порванную одежду. Вполне, благосклонно согласилась Кара через пару мгновений молчания в том же тоне, но улыбки не сдержала. Когда я ем, я глух и нем, гласит известная поговорка, но читать-то никто не запрещает. Так что я не мешал Каре свой болтовней, в гайде специально отмечена важность и неотложность, а решил и сам поесть. Почему-то именно теперь, когда у меня нет потребности в еде, я стал в полной мере наслаждаться каждым кусочком пищи, наслаждаться вкусом. И в попытке прочувствовать все грани и оттенки вкусовой гаммы, у меня возникла одна занимательная мысль. Супервкус, миф или реальность, и как с этим соотносится обнаруженный ранее супернюх. Насытившись и поизучав, что хотели, мы плавно подошли к главному насущному вопросу. А что мы будем делать дальше? Спросила Кара. Ну, я планирую продолжить собирать осколки Криптона и ждать Брейниака. Ответил я, развалившись в кресле, как и вчера. А чего хотела бы ты? Девушка задумалась. Я хочу помочь тебе восстановить Криптон. Она сказала это с полной уверенностью. Почему? Это действительно странно, чтобы вот так сразу принять решение. Глупо поступать иначе, ответила Кара. Я поняла это еще вчера, но осознала только сейчас. Все, кого знала, ведь их больше нет. Мама, папа. Плечи девушки поникли, а ее взгляд уставился в пустоту. Если так получилось, что ты обнаружил меня именно сейчас, значит, так и должно быть. Если ты что-то делаешь для восстановления Криптона, то и я не могу стоять в стороне. Под конец от грусти не осталось и следа, а во взгляде была одна решимость. Я медленно кивнул. Этот вариант был самым очевидным. Хорошо, но знай, ты всегда можешь пойти к своему кузену, Калэлу на Землю, или я могу снова погрузить тебя в анабиоз до восстановления Криптона. Кара отрицательно замотала головой. Лучше расскажи о себе, попросила девушка, переводя тему, а то я так и не знаю толком, кто ты. Хех, это долгая история, ухмыльнулся я, но мы ведь никуда не торопимся. примерный рассказ Кузи в сказочной интерпретации, потому что я могу. Жили-были человеки-земляне, цивилизация на планете Земля. Тужили-не тужили, развивались, воевали, все как у всех. Пока однажды людей не стало так много, что процент мутаций в обществе не стал слишком заметен. Наша история начинается совсем недавно, каких-то 70 лет назад, когда на Земле появились первые команды супергероев, группы существ, обладающих уникальными способностями и страдающих альтруизмом. Были также и суперзлодеи, те, кто использовал свои особые силы ради собственных нужд. С этого все и началось. И нет ничего удивительного в том, что представители богов, магов, скрытых народов и просто инопланетян могли без проблем участвовать во всем этом. Также и Кал-El, пришелец с планеты Криптон, в младенчестве попал на Землю и был воспитан в человеческой семье, как американец. Так получилось, что звезда, вокруг которой вращалась Земля, Солнце, была желтого спектра и придавала криптонцам сверхсилы. В общем, Кал-El стал супергероем, известным также, как Супермен. Так и продолжалось, злодеи творили зло, герои это зло побеждали и наносили добро и справедливость. А однажды, одни люди подумали, а что если Супермен станет злым? Как тогда от него защититься, ведь он практически неуязвим? И появился проект по созданию клона Супермена. Значит, биологически, мы родственники, подытожила Кара. Ага, согласился я, причем, что забавно, для тебя разница между настоящим Кал-Элом и мной клоном не такая уж и большая, что он, что я знаем о Криптоне лишь по записям, а сами никогда там по-настоящему не жили. Мы родились и выросли на Земле. Земля – наш дом. В этом отношении ты единственная, кто имеет искреннее желание вернуть все как было. Поэтому Кал-El не занимается восстановлением Криптона, слегка обиженно прозвучал вопрос, и почему тогда это делаешь ты? Просто Кал-El, в отличие от меня, не знает про Брейниака, без которого говорить о возрождении Криптона невозможно. Брейниак хоть и работает с одной стороны чисто, уничтожает планеты полностью, но с другой стороны исчезновение целых цивилизаций оставляет довольно жирный след. Рано или поздно о нем должны были узнать и разузнать, что и произошло. А насколько крутым Брейниак бы ни был, оставаясь на уровне космических кораблей, против объединенной армады достаточно населенного сектора в купе с корпусом зеленых фонарей он не пойдет. Что не мешает ему иногда откусывать по кусочку, пока все соберутся, его и след простыл. Тем не менее, в закрытых сетях о нем информация есть, и за ним следят. Правда, на настоящий момент он исчез в местных неизведанных регионах. Цивилизация – это не только культура и инфраструктура, но еще и живые люди, произнес я. А почему ты ничего не рассказал Кал-Элу о Брейниаке? От этого вопроса я закатил голову назад, сделав громкий вздох, и медленно выдохнул. Чтобы не быть голословным, скажу лишь, что ты сама все поймешь, когда познакомишься с ним. Сейчас его главная цель – защита Земли. Тогда как для полноценного восстановления Криптона нужно не просто воткнуть город на планете под красной звездой, а провести сложнейший комплекс мероприятий, начиная от терраформирования, вплоть до особой восстанавливающей программы общественного развития. Хоть это и общие слова, хоть и правильные, но, как говорится, почувствуй себя политиком. Разница лишь во вкладываемом смысле, в том, имеется ли что-то реальное за этими словами. И чтобы показать то, что осталось в умолчаниях, потребуется освоить не один талмуд. Но стоит помнить, без подтверждающей все практики, все талмуды и слова яйца выеденного не стоят. Все это требует вдумчивого изучения и кропотливой работы, продолжил я, кто будет этим заниматься и когда. Даже если обладаешь суперсилой, потребуется много времени, кроме изучения необходимых знаний, необходимо будет приложить личное творчество и создать материальную часть проекта. Этому делу необходимо посвятить всего себя, не отвлекаясь и не подвергая дело риску, особенно привлекая к себе чужое внимание. В последние слова сам собой прокрался сарказм. Ну, не нравится мне Супермен, не нравится. Честно говоря, добавляю, я рад, что ты появилась. Криптон для меня важен, но больше в качестве долга перед предками. Мой интерес пока сосредоточен на Земле, а Криптон лишь удачно вписался в мои планы. Важная, но сопутствующая цель. Это не значит, что я оставил бы все на самотек, но и качество результата было бы не наилучшим. Я извиняюще улыбнулся краешком губ. Кара в очередной раз задумалась. Знаешь, ты все это сейчас сказал, о сложности и ответственности, Я только сейчас осознала. Девушка заглянула мне в глаза. Как я смогу справиться со всем этим? Не беспокойся, мы сделаем тебя сильнее. Я под ускорением зашел Каре за спину и тихо произнес ей на ушко. Ведь ты всегда можешь положиться на меня. С получением Кары суперсил я решил сильно не откладывать. Смысла держать ее тут на базе не было никакого, ведь, как и было сказано, для нормального восстановления Криптона нужен труд многих ученых. Приобретенные же под желтой звездой силы, при правильном их употреблении, смогут компенсировать сей недостаток. Только, прежде чем приступить к делу, я озаботился снятием полностью всех параметров организма девушки, на всякий случай. Случай, как известно, бывает разный. Предусмотрительно установленная на базе сканирующая установка оказалась не зря, да и биокостюм не так прост, для снятия динамических характеристик самое то. Ну и потребовалось немного времени на обустройство одной мини-базы в астероидном поле за Марсом, буквально огромное помещение с футбольный стадион, эдакий полигончик для тренировок. Заодно попробую реализовать придуманную технологию эффективного приобретения сил криптонцами. Данных на эту тему в крепости одиночества собрано предостаточно. Нового в ней два аспекта. Единомоментность, посредством телепортации, и равномерность, спецодежда. Пока я готовился, отправил Кару отдохнуть как в последний раз, ибо дальше, чтобы отдохнуть, придется устать, что сделать крайне сложно, проверено лично. Готово? Мы стояли в ангаре в трансформированных биокостюмах в виде закрытых скафандров со специальной распределяющей излучение конфигурацией. У меня было более чем предостаточно времени на размышления, ответила девушка с небольшим упреком. Ну да, создание этой распределяющей конфигурации меня несколько увлекло. Зато какой эффект? Удалось определить и отфильтровать положительные компоненты желтого излучения, а также повысить КПД поглощения. До супербоя Прайма еще далеко, но край уж виден. Так что в такой штуке я и сам не прочь походить. Тем более, что и цвет получился поглощающим черным. Тогда пошли, я создал портал и шагнул в него. Космическое пространство между Венерой и Меркурием встретило меня пустотой и пылающим солнцем, будто можно было ожидать что-либо другое. Через мгновение из портала появилась Кара, ну и обрела силу. Без спецэффектов, криков и прочих пафосных превращений. Просто организм впитал энергию и приобрел новые свойства. Конечно, на более глубоком уровне все было гораздо интересней, да только ничего принципиально нового для меня. Физиологию супера я изучил одной из первых. Мах, Кара раскинула руки в стороны в форме морской звезды. Я чувствую такую бодрость во всем теле, что готово. Не торопись, я толкнул ее в портал на полигон в астероидном поле за Марсом. Настало время тренировок. Первым делом я научил Кару ускоряться. Не знаю, что за глюк произошел при моем попадании, но мое самопроизвольное ускорение при пробуждении это довольно читерное умение, настоящий рояль. Потому что Каре это умение с первого раза не далось, хотя, первый раз он всегда самый трудный, да и искусственно шокировать не лучшая идея. Для Кары ключом к способности стал азарт в игре. Банальные ладошки вовлекли в процесс, и мне стоило лишь наращивать темп до победного. Ну а дальше оставалось только воспроизвести на сознательной основе и рассказать о возможностях и ограничениях. После ускорения все остальные способности щелкаются как орешки.